Можете подождать в моем кабинете, здесь я уже почти закончил. Принесли носилки, тело подняли, и двери фургона захлопнулись за ним. Валанс отвернулся и зашагал прочь. Отель «Гарибальди» был в двух шагах от места убийства. Лаура сидела на высоком табурете за стойкой бара с таким видом, словно все вокруг ей безразлично. Валанс сел рядом и заказал себе виски. Его все еще трясло. Лаура взглянула на него. «Я хочу побыть одна», — сказала она. Валанс закусил губу. «Надо чуть помедлить, выпить перед разговором немного виски, и тогда он станет таким же бесстрастным, каким был сегодня ночью». «Сегодня утром кое-что произошло», — сказал он, наконец, поставив стакан на стойку. «Бедный мой Ришар, если бы ты знал, как мне на это наплевать». «Кто-то перерезал глотку Марии Верди, ходячей совести Ватиканки. Это случилось в 3 часа утра на Виа делла Кончелидационе. Чем она провинилась, бедняжка?» «Пока не знаю. Ты была с ней знакома?» «Конечно. Еще бы. Я же столько лет болтаюсь в Ватиканке. Когда Анри был студентом, Мария уже там работала. Мальчики часто рассказывают мне о ней». «Где ты была в 3 часа утра?» «Что? Опять начинается? У тебя новый приступ?» «Ты ушла от меня примерно в 2:30. Чтобы дойти от моего отеля до Виа делла Кончелиационе, трезвому нужно 1/4 часа, а пьяному 1/2 часа». «А почему ты сегодня не пишешь, не делаешь пометок в блокноте? Думаешь, я стану говорить просто так, в пространство, без протокола? Ты спишь и видишь сны, Ришар. Уходи, я больше не желаю тебя видеть». Валанс не шелохнулся. «Ну, тогда я уйду», — сказала Лаура, соскальзывая с табурета. Она пошла через зал к выходу. «А знаешь, Ришар, — сказала она у самой двери, не оборачиваясь, — сегодня ночью я не ходила по Виа делла Кончелиационе. И делай с этим что хочешь. Попытайся выяснить, лгу я или говорю правду. Надо же тебе чем-то себя занять». Глава 25. Валанс зашел в отель и полностью переоделся. Достав из кармана отчет по делу Валюбера, он швырнул его на стол. Теперь, после второго убийства, придется начать все сначала. За последние часы ситуация осложнилась, а хуже всего было то, что в данный момент он чувствовал себя неспособным понимать, что бы то ни было. С тех пор, как он проснулся, события бросали его из одного конца города в другой, не давая ему возможности привести себя в порядок. Спасение было совсем близко. Поезд на Милан отправлялся через 2 часа. Еще не поздно было все бросить, но даже обдумывать то или иное решение ему сейчас казалось слишком трудным. И он был почти счастлив, когда снова обнаружил Тиберия на посту у дверей отеля. Значит, не придется в одиночестве идти к Руджери. А то, что неизменный в своем упорстве Тиберий опять оказался на его пути, было, можно сказать, естественным. «Вид у тебя неважный», — сказал ему Валанс. «У тебя тоже», — ответил Тиберий. Валанса покоробило это неожиданное обращение на «ты», но он был не в форме и не чувствовал в себе сил, чтобы поставить Тиберия на место. «Чего это ты мне тыкаешь?» — спросил он только. «Это честь, которую государи должны оказывать умирающим», — пояснил Тиберий. «Звучит весело». «Да, не сказать, чтоб грустно. Вчера вечером я был мертв». «Правда?» «Клавдий и Нерон сидели со мной до 2 часов утра. Потом Нерона сморила, и он бесформенной кучей осел на тротуар, а Клавдий намекнул мне, что с них, пожалуй, хватит, и они пошли спать. А я немножко прогулялся перед тем, как идти домой».